Он такой маленький. Он весил почти 9 фунтов, — вступилась за Сэма Адриана. Но Стивен, казалось, не слушал ее. Он продолжал изумленно рассматривать малыша. Адриана нерешительно посмотрела на Стивена. Руки у нее дрожали от волнения. Она не ожидала, что его приход так подействует на нее. «Хочешь его подержать?» — спросила она. Стивена, похоже, испугало это предложение, а потом он неожиданно для себя самого и для нее кивнул и протянул руки. Адриана бережно передала ему маленького. В конце концов, это был его сын. И ради этого она и звонила, чтобы узнать, проявит ли он интерес, дать ему последний шанс понять, от чего он отказывается. Она положила сынишку ему на руки и, глядя на Стивена, почувствовала, как к горлу подступает рыдание. Стивен опустился в кресло рядом с ее кроватью и сидел, боясь шевельнуться, с испуганным видом глядя на младенца, словно боялся, что одним своим неосторожным движением может причинить тому вред. Между тем дверь открылась, и в палату вошел Билл с огромным букетом цветов, связкой разноцветных воздушных шариков и большим голубым мишкой, которого он сразу неловко усадил у двери. Стивен в этот момент, нагнувшись к Адриане, передавал малыша обратно, и Билл застал как раз эту трогательную картину воссоединения семьи. Адриана ошеломленно уставилась на Билла, Стивен стоял рядом, будто никогда и не бросал ее, а малыш впервые расплакался, словно чувствуя, что произошло нечто ужасное. «Извините, я, кажется, не вовремя», — выдавил Билл, боясь смотреть Адриане в глаза. «Нет-нет, заходи», — пролепетала Адриана смущенно. «Это Стивен Таунсенд, мой...» Она запнулась, чуть не сказав «мой муж», и увидела, что Билл побледнел. Ей хотелось пригласить его в палату, успокоить, объяснить, что Стивен сейчас уйдет. Но она почему-то промолчала. Стивен смотрел неприветливо, и Билл приготовился уйти, не дожидаясь объяснений. «Я зайду позже». «Нет, Билл!» Но он уже вышел и шагал по коридору, чувствуя в горле комок. Точно такой же комок был у него, когда Лесли объявила, что не едет в Калифорнию. Ему снова было уготовано то же самое — потеря, боль, тоска, одиночество. Однако на этот раз Билл решил не давать себя в обиду. Адриана пребывала в сильном волнении. Стивен, глядя на нее, раздраженно спросил: «Кто это, кстати сказать?» Он был явно недоволен вторжением незнакомого мужчины. «Друг», — мягко ответила Адриана. Она увидела, что Стивена внезапно охватил гнев. Но они оба знали, что он не имеет на это права. Стивен уже успел многое передумать за время, прошедшее с ее звонка и с тех пор, как увидел сына. «Я должен перед тобой извиниться», — сказал он угрюмо, между тем, как Адриана не слишком внимательно слушала его, переживая, что сейчас чувствует Билл. Она не ожидала такого быстрого прихода Стивена, как и не ожидала, что Билл их застанет вместе. Вдруг все перевернулось с ног на голову, да еще малыш расплакался. Адриана не знала, что с ним делать. Она вызвала медсестру, которая предложила забрать младенца ненадолго в палату новорожденных. «Прости, что я обидел тебя, Адриана». Она вспомнила, как Стивен проигнорировал ее в ресторане «Ле Шардоне», когда они случайно столкнулись в ресторане. «Эти 6 месяцев, наверное, были для тебя очень тяжелыми». «Не то слово», — подумала Адриана. — «Если бы не забота Билла, не знаю, как бы я все это пережила». Но и для меня они были нелегкими. Адриана не понимала, что Стивен имеет в виду. Ведь это не она подала на развод. В ней снова вскипал гнев. Гнев и обида за содеянное им.